Глава 19. Ох, как же я была зла. Безмерно, невероятно, да искры перед глазами и полыхание огня в груди. Будь я чайником, у меня из-под крышечки уже валил бы пар. Только я никакой не чайник. Я истинная некромантка, дитя самой смерти, верная адептка тьмы. Я ужас, летящий на крыльях возмездия. Кому оно предназначено? Бесспорно, его хватит на всех. Но первые — на очереди полицейские. Вот так вот взять и арестовать наставника прямо во время моей практики? Глупые смертные. Вообще страх потеряли. И мозги заодно. Упрятать в тюрьму невинную жертву недавнего несостоявшегося покушения. Может, они и Бону посадили? В соседнюю камеру. С них станется идиотов окаянных. Чередуя ругательства с проклятиями, я металась по дому и в праведном исступлении пинала мебель. Белка пряталась на чердаке, благоразумно не мельтеша под ногами и попискивая оттуда с яростным согласием. Будто не она позволила увести нашего некроманта. Подумаешь, он велел не закусывать полицией. Тоже мне послушная нашлась. Хотя я не лучше, ничего не сделала. Неозвученные ругательства и неотпинанная мебель закончились. Нога заныла, а легче не стало. Зато не осталось сомнений. Надо срочно довычислять настоящего убийцу. Кто, если не я? Одним махом и начатое расследование до конца доведу, и заказ выполню, и Вилларда освобожу. Ведь его отпустят, если поймают настоящего убийцу. Точнее, не поймают, а я преподнесу на блюдечке с золотой каёмочкой. Полиции останется только арестовать душегуба. Уж с этим они управятся, раз больше ничего не умеют. Воодушевленная, я побежала наверх. Беллочка встретила меня одобрительным кивком, словно прочитала мои намерения. Напарница все-таки и боевая подруга. На плечо мне забралась с одного прыжка, с извиняющимся писком ткнулась носом в щеку. Ладно, прощу. Позже, может быть. Стоило бросить взгляд на извлеченную из-под кровати доску с подозреваемыми, и меня погрузило в чертоги разума. Прям почувствовала, как в голове шестеренки завращались, запуская масштабный мыслительный процесс. Разглядывая нарисованных подозреваемых, я нехотя прилепила к ним листик с домрой, у которой внезапно обнаружились и преступные наклонности, и мотив. Симпатия симпатией, а объективность для сыщика главное. Вдову Стефанию и пострадавшую Бонну я с доски не отцепила. Слишком они мне не нравились. Объективность объективностью, а чутьё тоже сыщицкий инструмент. Какие еще у нас кандидаты в убийцы? Сын покойного Элвин, которого оба родителя могли изрядно достать, пробудив желание стать круглым сиротой. Бывший обиженный партнер Алоиса по бизнесу, а ныне трактирщик Сандерс. И пылкий любовник вдовы — бармен Филон. По центру доски в прозрачном пакетике была пришпилена единственная улика, добытая Беллочкой с места преступления, то есть из дома Бурдонов. Коричневая пуговица, оторванная или оторвавшаяся. Я прищурилась, рассматривая ее так пристально, что зарябило в глазах. А затем меня аки молнией пронзила догадкой. Я аж вздрогнула, а Беллочка свалилась с моего плеча. Все потому, что в памяти всплыл вчерашний вечер и неопрятная рубашка бармена. На ней как раз отсутствовала пуговица. Та самая, я уверена. Суметь бы теперь это доказать. Прекрасно помню, что вычислить преступника — лишь половина дела. Если, конечно, он не попался с поличным. Будет замечательно, если экспертиза найдет на пуговице следы крови Бурдона, но это маловероятно, после того, как белка ее погрызла и притащила обслюнявленную в пасти. Эх, следовало обучить приспешницу более бережному отношению к уликам. Но унывать я не намеревалась. У меня мигом созрел план. Пойду в полицию с пуговицей. Вдруг ее окажется достаточно в качестве улики. Остальное я объясню им на словах. Белочку я с собой не взяла, чтобы ей не думалось, что можно меня не слушаться, а потом идти со мной на дело, как ни в чем не бывало. Нет, нельзя. К тому же, когда я на взводе, лучше не ходить в сопровождении зубастого оружия массового поражения. Так, на всякий случай, во избежание. Решительно спустившись по лестнице, я прошла мимо гостиной. Стопки привлекательных книг на столе, сидящего на диване и глядящего в одну точку полицейского, в смысле уполномоченного лица, которое осталось за мной присматривать. После ареста Вилларда я успела сунуть нос в верхнюю книгу из королевской библиотеки и приобщиться к редкой древней практике — гипнотическому стазису. Вон какая я молодец и талантище. Правильно наколдовала, превратив надсмотрщика в истукана. Уже и позабыла о нем. Так удачно остолоп слился с мебелью. Надеюсь, я его не пнула, когда бегала тут разъяренная. Или нет, надеюсь, пнула. Я не сомневалась, что путь в полицию лежит через главную улицу. По крайней мере, на ней должны быть какие-нибудь указатели. Начинало вечереть и холодать, я куталась в пальто, ускоряя шаг. У муниципалитета до моих ушей долетели чужие слова. «Не мудрено, что некромант-убивец оказался», — высказывала одна уже знакомая мне старушка-сплетница другой. «Не только ремесло его черное, но и душа. Небось, заставил Бурдона завещание переписать, да и порешил». Я замерла, как вкопанная. Вторая старушка, раскрасневшаяся и взволнованная, поддакнула. «А чего удобно? Допрашивать-то покойничка все равно больше некому. Испепелил и концы в воду. Ошибочка, мол, вышла. Случайно». «Ага, ага. Только с нашими полицейскими не шути. В раз все просекли и арестовали супостата. И под делом». «Господина Вилларда арестовали из-за нелепых подозрений», — не выдержала я. «Ничего не доказано». «Доказано, доказано», — уверенно заявила она. «У моей внученьки муж ее подруги в участке полицейском трудится. Он сказал, убийцу арестовали, дело закрыли». «Что? Значит, доблестные полицейские толком не расследовали убийство? Объявили виновным абы кого? Сбагрили потенциальный висяк? Плевать им на правду, хоть я 100 доказательств принесу. Им же поработать придется, а они категорически против этого». Прав был сыщик Блэк. Пропащие люди стоят на страже нашего закона. С такими и преступники не нужны. «Кейра, деточка, не переживай», — заботливо прошамкала та старушка, что побледнее. «Просто заканчивай к мертвым вызывать. Глядишь, не поздно еще. Ты девочка молодая, ладная. Мужа тебе подыщем. Вон, почтальон наш хоть куда, парень. Деточек заведете. А то с этой некромантией того и гляди, сама начнешь ножами колдовскими махать. Дурное это, то ли дело замуж». Кажется, она еще что-то говорила, да я уже не слушала. Во-первых, было совершенно неинтересно, а во-вторых, мысли целиком и полностью занял Виллард. Как наяву представлялся в тюремной камере, несчастный, в антимагических наручниках, блокирующих дар без возможности использовать любые чары. Вот вроде и ученый, а такой наивный, позволил себя арестовать, понадеявшись на справедливую полицию. Сразу видно, мало книжек читал. Тех, что про расследование убийств, само собой. Вот и не знает элементарных вещей при всей своей некроманской легендарности. Теперь его упекут далеко и надолго. Это ужасно. Ведь тело Бурдона испепелилось из-за меня. Я сжала ладони в кулаки. Надо спасать наставника. Немедленно. «Раз вы все знаете», — перебила я старушку с поучениями на полуслове, «подскажите, где находится городская тюрьма?» «Нету ее у нас», — удивилась она. «Зачем нашему городку целая тюрьма? Полицейский участок есть, у них там и камера имеется, как ее временного содержания, во!» «Понятно. Тогда скажите, где у вас полицейский участок?» «За почтой, чуть дальше по улице», — просветила краснощёкая сплетница и, ахнув, запоздало спросила. «Неужто наставника навестить вздумала?» «Нет», — ничуть не соврала я. Развернувшись, зашагала вовсе не в направлении полицейского участка. «Это еще успеется. Я буду не я, если к утру Виллард не окажется на свободе». Дошла я быстро. Земля, казалось, горела под ногами. Во дворе общежития было пусто и темно. Не работал ни один фонарь. Девочка на улице не играла. Я спустилась в подвал и постучалась в железную дверь. «Ну чего вам?» — раздался с той стороны недовольный скрипучий голос. «Сколько раз повторять, что свет только завтра починит?» Явно остался за хозяина в общежитии вместо Бонны, а жизнь его к такому не готовила. Однако тяжелая дверь отворилась, явив на пороге сгорбленного Элвина с выдающимся начесом волос на голове. Его глаза уставились на меня, не мигая, и блеснули радостно, почти счастливо. Попятиться я не успела. Он накинулся с объятиями и возгласом. «Это же вы спасли матушку! Спасибо!» «Да!» — Я вывернулась из его цепких рук, одернула платье. «Не стоит благодарности, это был мой долг. Как здоровье, госпожи Бонна?» «Плохо», — Элвин шмыгнул носом. «Без сознания до сих пор, в больнице. В другом городе даже навестить не могу. Целители не говорят ничего обнадеживающего. Не уверена, что она очнется. «Да, плохо. А убийце, наоборот, хорошо. Если Бонна уснёт вечным сном, то будет все равно мертвая, которую никак не достать с того света и не допросить. Надеюсь, что ваша матушка вскоре придет в себя. Очень надеюсь. А пока окажите мне, пожалуйста, любезность». Не дожидаясь приглашения, я вошла к нему в комнату и остановилась напротив пустых полок распахнутого шкафа, в котором некогда пылились чучела. Не поняла. «Господин таксидермист, а где ваш ассортимент проклятых зверушек?» «Там». Элвин кивнул на здоровенный, завязанный веревкой холщовый мешок в углу комнаты и нервно пригладил торчащие волосы. Неизгладимый след некромантового проклятия. «Завязал я с этим делом. Разонравилось как-то». Еще бы не разонравилось». «А вам-то что?» «Время распродажи, вот что». «Хочу купить еще чучел. Всех, что у вас есть. Продадите?» «Нет». «Ожидаемо. Знает уже, кто я на самом деле и чего могу натворить с этой братьей». Я хмуро уперла руки в бока, готовая торговаться за столь необходимое мне чучело до победного конца. «А если надо, и подраться могу». «Забирайте бесплатно. Все равно выбросить собирался». «О, такое нет, мне даже нравится. Вот что лютые заколдованные котята со злобными таксидермистами делают». Я довольно подошла к мешку, схватила его обеими руками, селись поднять. Не смогла. Тяжеленный какой. «Мне нужна доставка на дом», — вздохнула я. «Незамедлительная. Здесь, в общем-то, недалеко, пара улиц». Элвин поджал губы, но его благодарность за спасенную маменьку оказалась сильнее. Поэтому он закинул мешок на спину и поковылял на выход. Совсем нехилый парень, внешность обманчива. По дороге трещал безумолку, а дыхалка не сбилась. Ну как трещал? Рассказывал, насколько Бонна замечательная и что он без нее страдает. Называл моего наставника разными нехорошими словами, мол, ладно, его отца пришил, наследство чуть не увел, а матушку-то зачем? Все равно та не хотела эти проклятые деньги брать и ему запрещала. Вдруг Элвин пытался ее грохнуть, чтобы запрещать стало некому. А теперь притворяется, что убит горем. Впрочем, маньяк из него весьма посредственный. Ему одного котенка с защитным заклинанием хватило, чтобы прекратить творить бесчинство. Ясно, что он испугался, а не одумался. Но зверушкам в любом случае повезло. Тем, что живы. Тем из мешка, что уже умерли, повезло поменьше. Хотя сегодня ночью справедливость восторжествует для всех. Элвин довел меня до самого крыльца некроманского дома, поставил мешок перед дверью и мрачно поинтересовался. «Вы тут живете?» «Да», — ответила я, сообразив, наконец, что ему было известно, кто я, а вот у кого я живу, вряд ли. «Видите ли...» «Вижу», — буркнул он. «Что домик так себе? Давайте я вам комнату в общежитии сдам. Со скидкой и завтраками. У нас нынче акция». «Обязательно обдумаю ваше предложение». Улыбнулась я, радуясь, что сынок Бонны редко выходит на улицу и понятия не имеет, чей это дом. «Вы обратно-то дорогу найдете? Не заблудитесь?» «Не должен». Элвин почесал затылок под стоящими дыбом волосами и пошел. «Не туда». «Поворачивайте направо!» — крикнула я ему вдогонку. «Налево лес!» «Повернул. Молодец. Правильно, нечего на ночь глядя на болото ходить. Опасные там места». Кряхтя, я затащила мешок в дом. Прибежавшая в прихожую Белочка его ревниво обнюхала и зашипела, вздыбив по всему телу шерсть. «Не рада старым друзьям?» «Успокойся», — я ласково потрепала ее по голове. «Это не то, что ты думаешь». Она отчего-то не поверила, посмотрела на меня жалобно-жалобно и очень виновата. «Сдается мне, отныне будет слушаться». Я смахнула пот со лба и дотащила мешок до гостиной. Уполномоченный следить за мной полицейский сидел истуканом и не реагировал ровно никак. Отличная древняя практика, в той книге описана. На всякий случай я обновила на нем плетение, чтобы не отмер в самый неподходящий момент. Теперь в доме я за главную. Нужно поддерживать порядок. А шевелящийся полицейский в гостиной — это не порядок. Сыщик Блэк бы со мной согласился. Я сходила на кухню, подкрепилась наготовленной Виллардом едой и отправилась в его спальню. Без спроса, ибо спрашивать было не у кого, а я не знала других мест в доме, где могли бы храниться магические ингредиенты. На кухне лишь кое-что для зелья имеется, а у меня в саквояже нет ритуальной чаши, свеч и мелков. Как-то не привезла, решив, что наставник мне все это выдаст при необходимости. Я не ошиблась. Нашла у него целый ящик в комоде, забитый вещицами для оккультных дел. Брать нужное стыдным не посчитала. Это же для его пользы. А бежать в магическую лавку мне некогда. И не факт, что она здесь есть. Заклинание и пентаграмму я выучила еще накануне. В книге «Некромантия. Тайные ритуалы, доступные не каждому». Массовое поднятие у мертвей — мероприятие энергетически затратное. Особенно проклятых у мертвей. Необходимо выверить все от и до. Выверяла я до поздней ночи. Откинув ковер, чертила в гостиной сложную пентаграмму с заключенными в нее символами, расставляла на них зажженные свечи и ритуальные чаши. В каждую капнула своей крови, села в центр рисунка и произнесла загробным голосом вызывание к мертвым. Моим новым верным слугам и соратникам. Последнее запечатывающее слово — выплеск силы. Мешок в углу зашевелился, задергался. Внутри него наперебой запихались лапки, послышались возбужденный визг и писк. Белочка, до этого смотревшая на меня с любопытством и осуждением, навострила уши и резво вскарабкалась на мешок. Ее острые когти с неравнодушным рвением разрезали на нем веревку, наружу попрыгали и полезли ожившие у мертвия. Пушистые зубастые зайки и морские свинки, юркие суслики, колюче-когтистые ежики, упитанные свирепые крыски, коварного вида бурундуки, красноглазый хорек с впечатляющим оскалом и парочка бешеных белок. Вся братья выстроилась передо мной стройными рядами в ожидании команды. Что ж, я ее дам. Вперед, моя маленькая армия! Вперед!